Задание. Ответьте на предлагаемые вопросы и определите, к какой стратегии поведения вы себя относите. Уклонение. Первое. Мне сложно отстаивать свою позицию, даже если точно знаю, что я прав. Второе. Избегаю напряженных конфликтных ситуаций. Третье. Добиваюсь эффективных результатов, когда работаю под руководством более опытного партнера. Приспособление. Первое. Для меня важнее сохранить хорошие отношения, даже если приходится жертвовать своими интересами. Второе. Много времени уделяю проблемам других и часто забываю о себе. Третье. Если это сделает другого счастливее, даю ему возможность настоять на своем. Конфронтация. Первое. Я человек принципиальный и никогда не меняю свои позиции. Второе. Из любого конфликта выхожу победителем. Третье. Продолжаю спорить до тех пор, пока собеседник не примет мою точку зрения. Сотрудничество. Первое. Трачу много времени на поиск общих точек соприкосновения. Второе. Пересматриваю свою точку зрения, если почувствую свою неправоту. Третье. С удовольствием проявляю инициативу в примирении спора. Компромисс. Первое. Отзываюсь на предложения других, но сам не склонен проявлять инициативу. Второе. Легко соглашаюсь уступить, если и другой поступает так же. Третье. Часто соглашаюсь на первое же условие, если оно ведет к урегулированию во взаимоотношениях.